1060. 31 мая. Чтоб послать врагам общины нежданный сюрприз, можно принять неудобство. 1061. 3 июня. Среди будничных забот помните о необычности происходящего. Я указываю на необычность, ибо человеческие глаза обычно посыпают все пылью. К чему живые картины на небесах, когда любой летчик может бороздить эфир хулою? Явления новой эры иные. Можем изучать пещерную жизнь, но метод нового мостостроения должен быть иным. 1062, 5 июня. Составим предисловие к дневнику. Незабываемо знать, как идут путники во имя строения мира. Когда удобства городов простирают к ним объятия, они предпочитают зной и стужу. Когда мелкая собственность уносит лучшие умы, они слепо решают отдать серебро труда. Погружаясь в обычность очевидности, они сохраняют необычность действительности. Опасности лежат мостами достижений, и ночные светила являют путь. Одарено стремление и заложены магниты нахождений. Свидетельствую, путь незабываемый. Общинник Востока. 1063. 6 июня. Ручаюсь за успех при минимальной осмотрительности. Правильно принимать песок пути со смехом. Учитель находит наиболее красивым очистить практическую сторону новой общины через ценность произведений искусства. Система пожертвований или спекуляций неприемлема. 1064, 8 июня. Можно жалеть об искажении символов, но космические образы не могут явиться темою насмешки. Скорее, образы управления человечеством могут вызывать улыбку. 1065, 9 июня. Отравление Будды избавило его от обожествления. Страдания и воскресение, то есть разложение материи Христа, дали утонченный подвиг земного достижения. Но о разложении тела на атомы никто не знает. Говорят о похищении тела учениками. Христос, будучи реалистом, пожелал, чтоб феномену разложения – предшествовал подвиг полного сознания. 1066, 26 июня. Немного стоят люди, не могущие отличить ласточку от коршуна. Но чего заслуживают те, кто, ощипывая орла, думают приготовить из него кривобокую утку? Берегитесь лицемеров, особенно своекорыстных умников, приготовляющих окрошку духа. Явление ненарушимости законов мира сверкает, как меч, потому некуда преклонить голову лицемеру. Также учитель, не дочитавший заветы учения, подобен ослу под грузом зерна. Также рыбак, приготовивший корзины для непойманной рыбы, подобен лисе под курятником. 1067, 2 июля. Трудно ожидать тихих вечеров, когда пространственные яды окутывают землю. 1068, 4 июля. Также могла благодарить барабанщиков Блаватская, ибо знала значение барабанной шкуры. Где толпа видит шарлатанов, туда подойдите со вниманием. Помните, что Будда и Христос были почтены этим титулом. 1069, 7 июля. Менее счастлив Христос в русской церкви. Хвала и поклонение удалили его от народа. Осознайте смысл великого учителя. 1070, 18 июля. Удар тарана духа пронзит потрясенную атмосферу. Много пламени в мире, но пламя плавит основание нового мира. Кузнец, держи молот. 1071, 24 июля. Ценно, когда существо ощущает, что единственный путь в нас. Пусть будут ошибки и заблуждения, но важно, чтобы росло сознание единственного пути. Такое сознание кует достойное будущее. Никогда не советовал усиленно призывать сотрудников. Наш совет – открыть дверь стучащимся. 1072, 30 июля. Чую, как правильно можно пробить русло, не отягощаясь. Не нужно удивляться тайному смыслу речей, говорю, не отрываясь от поверхности зеркала. Явное подражание хотя бы одному старому приему явится опасным для всего плана, потому будем применять самые неожиданные действия, чтобы здравый смысл обывателя содрогнулся. Ярко новые построения горят. 1073, 31 июля. Трижды шесть означает цифру трех владык. Если додекаэдрон принадлежит матери мира, то шестиконечная звезда принадлежит владыке. Так означается в цифрах время трех владык. Явление цикла Майтреи означает явление трех владык. Слышанное о мальчике с крестом – истина. Крест есть совершенная жизнь. Советую не придавать значения памяти, но помнить лишь о долге служения. 1074, 1 августа. Можем ли забыть шатание? Но дана рука пробы и ожидания счастливого труда. Позволяю оставить память о всей ветхой одежде. Устремляю ее от сегодня только вперед. Из прошлых сознаний можете сохранить почитание иерархии и готовность призыва к красоте. 1075, 5 августа. Учитель советует всем иметь зоркое зрение и замечать всякие детали. Не нужно ждать радуги и ангелов, но пыль Шамбалы может казаться. Теперь вернемся к знакам. Главное – пусть сотрудники помнят вертикальную линию молчания. Крест – опасность, и ромбы – удача. 1076, 7 августа. Правильно, сурово отсекать предателей. Утверждаю, помыслы о будущей жизни. Самосовершенствование приходит в реальном представлении всей созидательной работы. Учитель пошлет небывалые толпы к учению. Молодежь уже растет, но лучше действовать на них на расстоянии. Извилины в мозгу относятся к числу воплощений, но вы знаете, что бывает регресс. Вес мозга имеет отношение не к уму, но к работоспособности, чисто физическая выносливость. 1077. 10 августа. Считаю дни, когда перейдете к действию. Считаю дни, когда учитель будет с вами. Считаю дни, когда Кощей будет уничтожен. Считаю дни, когда ручательство наше процветет. Явление утверждения чистоты действия будет знаменем нашим. Скоро пойдете, скоро будете бережно подвигаться к высотам. Утвердитесь настолько, чтоб не делать врагов. Явление моих гор примите умиленно. Утвердитесь духом настолько, чтоб идти ожесточенно, как победители. Укажу места приближенные. 1078. 12 августа. Тихо, тихо, чтоб ни капли энергии не расходовать, когда змей солнечный напряжен. 1079. 13 августа. Учитель хочет, чтоб магия не была больше темою ваших бесед. Учитель радуется каждому обмену мысли о духовном совершенствовании. Учитель посылает твердость и улыбку. 1080, 14 августа. Натиск стихий не должен повторяться. К тому сказано о прекращении разговоров о магии. Советую просить повернуть разговор в сторону практического следствия, иначе можно случайно вспомнить формулу стихий. Для стихий достаточен известный ритм, так же, как для массивной скалы достаточен один звук. 1081. 15 августа. Чую трудность явления моего без знаков учения среди народа. Можно разбросать среди малых писание учения. Можно вспомнить, что в срок эволюции зерна всходят быстрее. 1082. 17 августа. Соотношение цвета излучений с качеством выявления. Желтый обычно действует на Земле и среди многих людей. Зеленый являет достижение синтезом философии и творчества действия извне. Синий является цветом водителя, насыщенный устремлением эволюции. Фиолетовый цвет – цвет Акаши, ведущий к дальним мирам и духовным построениям. Розовый, легко достигающий обобщения жизни через знания, может гореть ослепительно. Голубой – уявление начальных устремлений, но качества цвета так многочисленны, что не хватит книги описать. 1083. 26 августа. Вы знаете, что на пути учителя нет малых действий. Призовите осторожность, ступайте бережно, пользуясь всеми средствами, полученными от меня. 1084. 28 августа. Христос являет любовь искателям.